На этот раз обморока не последовало, но то, что он чувствовал, можно было смело называть эйфорией в кубе. Сколько Алексей боролся с этим потопом неги, он не знал, и только 16 кругов куриным шагом на бешеной скорости позволили избавиться от этого назойливого удовольствия. «Блин, так и зависимым можно стать», — выдохнул Алексей и повалился на бок. Но, что интересно, отдыхать совершенно не хотелось, силы было хоть отбавляй. Так что мне сейчас нужнее всего. Свет мне нужен, просто свет, сам себе ответил Алексей. Вот именно тут и произошло первое разочарование, а возможно, и понимание, что выбор одного из приоритетов, а именно маг-универсал, ошибочен. В наличии у него не было никакого освещающего заклинания, более того, вызванная книга заклинаний оказалась девственно чиста. Да полный шиздец. С толикой сожаления выдохнул Алексей. В его расстройство и нехорошие мысли о себе вклинился помощник. Заклинания получают в длительных занятиях с наставниками либо покупкой на бирже, что очень дорого. Есть еще один путь, слабо реалистичный, но все же попробовать стоит. К тому же на Земле создано удивительное количество информационных образов волшебства. Даже при первичном анализе можно сделать вывод. Магия когда-то использовалась на вашей планете. Спящие гены вполне могут пробудиться, ведьмана и способность есть в наличии. К тому же общемировая система просто так не может выдать характеристику маг-универсал предельных значений. Так, стоп. Остановил помощника Алексей. У тебя вообще есть информация, что это за определение? Да, конечно, Феникс. Обычно маг-универсал может совмещать умения сразу нескольких школ магии, зачастую совершенно противоположных. Несмотря на массу преимуществ, универсал имеет и один существенный недостаток, а именно, совершенство в каждой из имеющихся магических дисциплин ему не достичь. Маг же универсал предельных значений не имеет подобного ограничения. А что еще остается, пробуем, уверенно сказал Алексей. В следующую пару часов, чего он только не делал, чего только не опробовал, ничего существенного не получилось, хоть убей. Нет, от этих неумелых и нервных потуг все же что-то происходило. Окружающее пространство словно сгущалось, а пальцы рук начинало пощипывать, но и только. Что-то я делаю не так, но ведь единожды у меня получилось. Портал-то сработал, и он продолжил настойчиво перебирать варианты. В скорости резонно возникла мысль, а может, раз не получилось с наскока, пока отложить магию и попробовать поюзать что-то другое. Да хотя бы тот же коммуникатор, название ведь подходящее, опять же колонии нанитов, кто его знает, что они могут. От таких позитивных мыслей даже настроение приподнялось, и он задействовал дар цивилизации Этер, при этом стараясь четко сформулировать задачу. Адаптировать сенсорные органы зрительной системы к темноте. Алексей и выдохнуть не успел, как выскочило оповещение, на вид узкая металлическая бляшка, где, словно керном, было выбито. Принято. До создания запрашиваемого модуля 9, 8, 7. Примерное действие модуля номер 1 равно 21 минута. Алексей только и успел сказать. Эники-беники. Как бац. И словно включили освещение. И не только. Теперь при желании он хорошо мог различить мельчайшую песчинку на расстоянии 10 метров. Ему, конечно, много чего хотелось. Например, так и подмывало взяться за расшифровку формулы подсчета времени. Или просто во все горло поорать. Получилось. И все-таки пришлось сдерживать себя, ведь 21 минута, это не так уж и много. Обратный счетчик уже вовсю наглядно работал на периферии интерфейса. Поэтому Феникс ограничился лишь короткой сумасшедшей пляской в присядку вокруг бетонной опоры, при великой радости и участии всполоха. Закончив это безумство, он быстро распаковал сумку и тут же запустил оружейника. После чего сразу же получил еще одну железную бляшку. Примерное действие модуля номер 2 и работ МКО равно 28 минут. Просто отлично. Сложение рулит. По-хорошему, конечно, нужно вплотную взяться за эту занятную математику. А пока, столько всего необъяснимого, что голова кругом. Взять хотя бы вот это, как вообще подобное возможно? Даже не раскрыв чехлы, где ружья были в разборе, он уже каким-то образом знал, что они однотипны, причем вышли от общего производителя. Более того, Алексей чувствовал, какой из четырех Беннелли лучший. Расстегивая молнию, он удивленно пялился на руки, создавалось впечатление, что через поры на поверхность кожи просачивается ртуть. Наниты, догадался Феникс. Скоро кисти рук, кроме ногтей, были покрытыми дрожащими капельками. А когда он взялся за приклад, пальцы уже сплошь объяла тонкая подвижная металлическая пленка. Во всяком случае, так это выглядело. Дальше и вовсе было жестко. Ружье он собрал, наверное, быстрее, чем за 2 секунды. Щелк, щелк, щелк, и все готово. Движения уверенные, молниеносные и вместе с тем какие-то угловатые, можно даже сказать, роботоподобные. И главное, Алексей осознавал, что эти знания, двигательная память навсегда завальцеваны на подкорке. Ему казалось, ну все, хватит, и так отвалено сполна и даже больше. Как бы не так отвечала невероятность, и не думая останавливаться, она сломя голову неслась дальше. Перед глазами землянина медленно крутились 2 контурных схемы, ружья и его самого, постоянно и наглядно измеряемые с выводом сносок и данных. Ошалелого Алексея, увлеченно глядевшего на свои параметры, отвлекла очередная бляха с выбитым запросом. Внимание! Самозарядное ружье, производитель Беннелли, доступно 376 модернизаций, 25 трансформаций. Ожидание. Требуется представление заряда и краткое техническое задание по применению. Вот это да! А еще говорят, от осинки не родятся апельсинки. Оказывается, еще как, и даже консервируемые манго родятся, прошептал Алексей. Значится так, начнем, как у нас в России принято, с конца, с ТЗ по применению. С минуту он формулировал, полагая, а запрошу-ка я нагло, и выдал. Противники. 3 карвиражруна метров 5 ростом, очень быстрые, агрессивные твари. Огонь, скорее всего, будет вестись при перемещении метров со 100. Приоритеты модернизации. Увеличение боезапаса, усиление мощности, высокой точности, дальности, при сохранении баланса, уменьшение веса и отдачи. Так, с этим вроде как все. Теперь заряды. Он быстро распечатал коробку патронов, сжав один из них в руке, сразу же получив ответ. Предлагается поставить на заряд персональное клеймо магического усиления. Инструкция по созданию ПКМУ. 1. Четко представить образ клейма. Зафиксировать. 2. Выбрать палец Тавро. Зафиксировать. 3. Вложить толику силы. Зафиксировать. 4. Зафиксировать клеймо, дать название будущим активациям. 5. Получить скрытое плазменное Тавро, усиление рандомно, масштабируемое. Взялся сразу, ведь часы обратного отсчета безжалостно отстукивали. Тик-так, тик-так. Нужный образ у него был с детства. Круг черного солнца с короткими ярыми протуберанцами, а в центре огненная грозная и гордая птица. Все прошло на удивление просто и достаточно быстро. Больше всего Алексей провозился с делегированием силы. В 2 попытки не получилось, но когда он понял, откуда тянуть этот благодатный ручеек, все пошло как по маслу. Оказалось, у него в ауре просто море разливанной силы. И вся проблема состояла лишь в уменьшении, а не в увеличении выводимого. И лишь после того, как колонию наноботов стала удовлетворять доза посылаемой маны, экспериментатор зафиксировал готовое клеймо и дал название. «Темный Феникс». Молодой белобрысый парень едва сдерживался, казалось, по его голове словно по звонку старого будильника безжалостно бьют молоточками желание и нетерпение. Он приложил большой палец к ствольной коробке ружья и четко сказал: «Темный Феникс». Жуткое шипение, едкий дымок. Алексей отдернул руку, на затворной коробке ярко пылало невероятной красоты клеймо, создавалось впечатление, что грозная огненная птица осязаемо взирает на него и вот-вот взлетит. Да, чтоб меня, 7 раз об дверь, 1 раз об рельс, От клейма во все стороны распространялась голубая патина, делая Беннелли каким-то исключительным. Руки дрожали, он, как припадочный, достал коробку патронов. Боялся немного, но любопытство пересилило. И этот на первый взгляд подход удался. Ни один из 10 зарядов не воспламенился, зато на латунных основаниях патронов красовались огненные тавро, что интересно, намного меньшего размера. Сдерживаться больше не было никаких сил. Одержимость оружием какая-то, подумалось Алексею. А может, это на меня так способность оружейник действует. И он с совершенно невероятной скоростью зарядил уже не совсем итальянца из урбина. Выстрел в третью опору громыхнул не по-детски, зато обосра, ся по-взрослому можно было в легкую. «Мама-а!» Непроизвольно сорвалось с языка. Стрелок экспериментатор от разлетающихся осколков, насвистывающих за упокойную, по наитию вжался в землю, душа ушла в пятки. Мощную железобетонную конструкцию перебило пополам, перрон в этом месте треснул и обвалился внутрь. Пока Алексей откашливался от пыли и бетонной взвеси, сверху раздался до боли знакомый визг и грохот расшвыриваемого завала. И вот он увидел, как в образовавшуюся расщелину проникли кошмарные передние конечности карьеров, пытающихся расширить разлом. Алексей заорал, заглушая подступающий страх. Большому кораблю большая торпеда. И, перекатившись, вскинул Беннелли а-ля Феникс. Глава 4. Цвет магии. Чувства обострены до предела, пыльная взвесь в воздухе, песок скрипит на зубах. Казалось, само время завертелось, закружилось безжалостной каруселью, все убыстряясь и убыстряясь. После пробного выстрела перед глазами Алексея предстало жуткое зрелище, словно в огромный блендер покидали все самое мерзкое и страшное и, смешивая, включили на полную скорость. Резкий многоголосый трубный ёрж рунов, клубы пыли, подсвеченные солнцем из разлома, и молотящие бетон мечи подобные конечности чудовищных любителей погрызть рельсы, работающие на расширении пролома, словно промышленные отбойные молоты. Невыносимо выдержать это, просто невыносимо, и палец вжал спусковой крючок. Бах, бах, один за другим прозвучали 4 выстрела. Остановиться Алексей не смог. Находись в подствольном гранатомете еще заряды, и их бы отстрелял. Результаты проявились немедля. Хотя на такой фурор землянин никак не рассчитывал. Бронированные конечности жрунов отлетели, словно хлипкие травяные стебли, забрызгав серый бетон мерзкой зеленой жижей. Боже, какой же оглушающий визг поднялся. Пришлось открывать рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Ему казалось, все в округе вибрирует, трясется, воет и гремит. На поверхности и в самом деле происходило что-то необъяснимое. Пришлось со всей мочи вжиматься в землю, но бомбострела из рук он не выпустил. Черт! С досадой выругался Алексей, обратив внимание на жжение в области бедра, посмотрел. Ну как же так? И почему он не заметил и не почувствовал ранения? По внешней стороне бедра почти от самого коленного сустава шла достаточно глубокая рваная рана. Крови натекло немного, можно сказать, ее почти не было, а вот боль подошла с запозданием, лишь после того, как он рассмотрел рану. Алексей поспешно сбросил джинсы, достал аптечку из рюкзака и, еще раз мысленно поблагодарив неизвестных ему охотников, залил рану перекисью водорода. Выждал немного, тампоном осторожно избавился от излишней влаги, затем, не жалея, присушил рану баниоцином и только затем перебинтовал. По-хорошему надо бы в травму обратиться, зашивать, да где уж тут теперь, выжить бы. И он с облегчением откинулся на платформу. Землю продолжало трясти, вот же твари неугомонные. Что же там происходит? Задался вопросом Алексей, стараясь дотянуться уже почти привычным способом, восприятием. Да они там в куски кромсают друг друга, пришло понимание происходящего. И он будто вспышками света увидел жуткие картины, как 4 карьера буквально рвут на части своих раненых собратьев. Постепенно шум битвы страшилищ стал смещаться, а через какое-то время и вовсе затих. Звук перезарядки ружья совпал с нулевыми показателями маны и окончанием действия магических способностей. Что ж, у меня осталось всего 5 крутых зарядов. Жаль, модернизацию оружия не удалось завершить. И все же стоит попробовать поменять дислокацию, пока не поздно, осточертело сидеть под перроном. Сказано, сделано, благо теперь с хранилищем все сборы можно было завершать в несколько секунд. Ал указал рукой на разлом, и всполох, словно читая мысли, стрелой метнулся на разведку, а через пару секунд показалась его радостная мордочка, мол, давай, большой, все тихо. По-быстрому оттащив отстреленные конечности монстров, Ал проник в расщелину и выполз на свежий воздух. Осторожно огляделся, почувствовав себя мышкой, выглядывающей из норы в живодерне, отчего его едва не стошнило. Сдержался скорее от страха, чем из самообладания. Чудовищ он слышал, но по его прикидкам, бестии находились где-то метрах в 300 от него и жрали рельсы. Ал поднялся на ноги, максимально пригнулся и показал всполоху универсальный жест тишины. «Ша! Делаем ноги, братишка, здесь где-то должно быть метро. Около всех вокзалов Питера и Москвы рядом есть метро. Так что идем медленно и очень тихо», и он указал направление, где, по его мнению, находилось нужное место, а через пару десятков шагов увидел на стене указатель метрополитена. При этом его словно торкнула мысль, а может, кто в метро остался. И правда, в Питере ведь очень глубокое метро. Он заспешил и почти сразу неудачно наступил на кусок выгнутой жести. Громыхнуло. Даже обматерить себя не успел, как из-за угла выскочило нечто отвратительное и ринулось на него. Тварь в холке была метра полтора, а напоминала огромный раздутый и удлиненный мешок от пылесоса с какой-то болтающейся гофрированной хренью вместо головы, рачьими глазами и 6 пухлыми лапами с веером загнутых когтей. Прежде чем выстрелить, Ал успел все же считать статы бестии, двигающейся, надо сказать, очень быстро. Карьергонитель, 11 уровень. Алексею показалось, что хлопок его выстрела прозвучал сродни звуковому удару низко летящего истребителя. Пухлую нечисть разбросала мелкими ошметками, словно у нее внутри взорвалось 100 грамм тротила, за спиной завизжали жруны. Они, бегущие со всех ног, едва успели повернуть за угол, как почти в упор столкнулись с еще 2 гонителями. Бабам! 2 выстрела слились в один. Переживать, что они попали под душ из плоти и зеленоватой жижи, заменяющей кровь, совершено не было времени. Требовалось, елки-палки, скорее уносить ноги, пока сюда жруны не явились. «Бежим!» Уже не таясь, заорал Алексей, и кинулся вверх по завалу, а перед глазами вспыхивали и тут же гасли, сворачиваясь в небольшую неоново-красную иконку, экстренные объявления. «Получен уровень! Получен уровень! Получен уровень». Вход в метро он заметил сразу. Массивный 6-колонный портик, обращенный к привокзальной площади, отлично выдержал техногенный ураган. Мощные колонны послужили уверенной преградой, да такой, что входные толстенные 3-метровые двери, похоже, совсем не пострадали. Правда, перед колоннадой образовалась плотина из разрушенных ларьков, деревьев и других разнообразных обломков. На этот раз им повезло, они проникли в метро за пару мгновений до того, как на привокзальную площадь ворвались жруны. 5-метровые бестии разочарованно орали, вылизывая останки гонителей и даже не помышляя двинуться к входу в метро. А идти по следу они, похоже, не могут, обрадованно предположил Алексей. По-тихому крадучись он исследовал вход-выход станции метро «Балтийская». Это массивная, тяжеленная конструкция из нескольких исполинских дверей с огромными петлями весьма порадовала. Вот же делали. Прям времена исполинов, восхитился Алексей, слегка похлопывая по бронзовому косяку. Первый спутник, первый космонавт, первая АЭС, вот такие непоколебимые здания возводили и такие почти крепостные врата. «Поклон вам, предки!» — прошептал землянин и последовательно заблокировал дверь за дверью мощными задвижками. Уф, теперь можно и выдохнуть, и Алексей рукавом вытер пот с лица. Не расслабляться, Тут же сам себя одернул белобрысый парень в ужасающем виде болотного монстра из фильма ужасов. Поморщился, рана дала о себе знать. Кое-как приспустил в джинсы, посмотрел, бинты окрасились кровью. Плохо дело, надо бы перебинтовать и подумать, что с ней дальше делать, затягивать с этим не стоит, с тревогой подумал Алексей. А пока были дела и понасущней. На всякий случай постоял, прижавшись ухом к створке, попытался напрячь слух и всмотреться в небольшое оконце. Услышать ничего не удалось, разве что размеренный шум начинающегося дождя. Да и наблюдение не принесло результата. Что тут увидишь за завалом? Разве что определил, что вечереет. Зараза, туплю. Какой слух, какое зрение. Мир же изменился. Нужно пробовать ранее недоступное. К тому же восприятие уже несколько раз с невероятной эффективностью проявило себя. Присел, опершись спиной, глянул статы. Восстановление маны несказанно порадовало, в наличии уже значилось 20% от максимального значения. Но зарядов у меня в стволе всего 2, нужно дозарядить магазин до полного, а лучше наделать побольше. Посмотрел с сожалением на показатель маны. Тут или патроны, или изыскания. 3 до полного магазина, и все, решил Алексей. Клеймо Феникса на 3 патрона не заняло много времени, зато мана упала до 16%. Закрыл глаза, немного посидел, слушая дыхание всполоха, словно ночной спокойный и размеренный прибой на Черном море, поблаженствовал немного и решился. Что ж, надо пробовать, и он задействовал коммуникатор. На плече всполох снова принялся за свое волшебное творчество, настойчиво засопел в ухо какую-то свою родовую песню дождя и ветра, помогая отрешиться и перейти в нужное состояние. Шир, шир. Сразу с какой-то пугающей легкостью удалось увидеть сверху Балтийский вокзал и привокзальную площадь, а затем по желанию воспарить еще выше метров на 30 и осмотреться. Нет, эту серую слегка размазанную картинку трудно было назвать четким изображением, скорее это напоминало грифельные наброски на листе ватмана. Стоило чуть провалиться с концентрацией, как края объемной карты сразу словно выгорали, чернели и исчезали. И все же первопроходцу, охотнику за опасностью, удалось засечь их местоположение, подкрашенное алым с четкими короткими обозначениями, скорее даже артикулами. И выглядело это вот так. Жрун 37. Из чего несложно было понять, что это карьер жрун уровня 37. Правда, теперь количество переростков саранчи, продолжавших набивать пузы рельсами, стало больше на 2 особи. Еще из подмеченного стало ясно, что эта убийственно развеселая компания имела примерно схожие уровни 30+, и они сдвинулись от вокзала в сторону депо. Походу, там рельсы жирней, и их явно больше. И это обстоятельство по-настоящему радовало. Из плохого Алексей выявил еще 3 группы гонителей, располагавшихся компактно и довольно близко к метро. А из очень плохого. На 9 часов почти на границе его возможностей восприятия определились новые подвиды карьеров. Живорез 13, каратель 14. Посмотрел на статы и с неподдельным сожалением отметил, что это кривое подглядывание с высоты хоть и представляло собой очень полезную способность, но вот ману жрало немилосердно. Нужно было завершать. Момент самый лучший, ясно прочувствовал Алексей, собрался и уверенно сформулировал мысль-приказ. Зафиксировать последовательности. Пришел в себя и облегченно выдохнул, смахивая с лба пот. Перспективы, которые он увидел во всплывающем перед глазами сообщении, сразу же придали сил и уверенности. Алексей с любовью потрепал горностая за ухо, за что был с такой же ответной любовью покусан. Похоже, мы на правильном пути, пронеслось в сознании. Зафиксированы последовательности. Дайте имя новой опции восприятия. Характеристика восприятия не имеет опций. Не ссать галактика, у нас она есть. И молодой экспериментатор зафиксировал имя новой, как выразилась система, ошибочной опции восприятия, назвав ее навигатор опасностей. Вот так вот, всполох, 2 штифта, коммуникатор рулит, сказал землянин, скались в полумрак. Похоже, Белый, мы с тобой уверенно плывем против течения, и нам обоим это нравится, правда же?» На что горностай залился стрекотом, заставившим Алексея расхохотаться. Он понял эту трель примерно так: «Бойтесь, большие космические мыши, мы идем». А между тем уже заметно потемнело. «А пойдем-ка дальше, мой белый пушистый дружок, похоже, нам нужно уже сейчас искать место для ночлега и хорошо бы раздобыть одежду». Ал осторожно прошел дальше, замерев в центре эскалаторного зала. Здесь еще было достаточно света, и также, к сожалению, безмолвно, как и под перроном. На всякий случай спустился на пару десятков ступеней по эскалатору, прислушался. Ни шороха, ни стука. Везде гробовая тишина, да и без света, будь там кто, вряд ли обошлись бы. Посидел немного, охваченный огорчением, бессмысленно пялись в темноту уходящего вниз туннеля, хотя он уже и ранее понимал, что людей здесь нет. Ведь первым делом любой разумный, попав сюда, закрыл бы входные двери. Вставать на ночевку здесь Алексей не стал. Очень неуютно находиться рядом с этой черной дырой в безмолвную глубину. Быстро вернулся в кассовый зал и расположился в небольшом помещении размена денег. Первое, что порадовало, это большой длинный топчан, а под ним сразу три сокровища. Две 5-литровые бутыли с питьевой водой и большой многофункциональный фонарь. Быстро закрыл кассовое окошко, чтоб не дай бог отсвечивало. Включил фонарь, улыбаясь, выбрал самый экономичный режим и поспешно скинул с себя одежду. С блаженством напился и напоил друга, затем, смочив полотенце, тщательно омылся. Дальше взялся за неприятное. Потихоньку по сантиметру разбинтовал ногу и ужаснулся, пахло от раны тоже не очень. Вылил без остатка весь флакон перекиси водорода и решил пока не бинтовать. В голове только и крутилось: надо срочно что-то делать. Так, а что там у нас с ништяками от стычки с гонителями? И тут же перед глазами появилась небольшая красная иконка, на которой все же можно было прочитать: премиальные действия. Алексей от удовольствия хмыкнул, задействовав эту кнопку и, несмотря на рану, едва сдержался, чтобы не пошуметь. Все его надежды по поводу химеры сбывались на все 100%. Внимание, игрок Феникс. Победа над противником выше рейтингом в 10 раз. Премиальные. Уровень плюс 3. Криды плюс 30. И таких вот записей аж 3. В итоге плюс 1 возрождение, 9 уровней, 135 очков характеристик и еще каких-то 90 кридов. Похоже, деньги, предположил Алексей. Интересно, сколько это? Много или мало? Пожалуй, узнать можно будет, только когда коммуникатор сможет подсоединиться к всеобщему аукциону. Почти не задумываясь, перешел в химеру и вложился в 3 характеристики, не став изменять своему предварительному плану, хотя очень хотелось вложиться в очень полезный коммуникатор плюс-плюс. Уровень и измененные статы несказанно радовали и вселяли надежду. Уровень 64. Интеллект 104. Восприятие 80. Мана 200. Эх, надежда, не подведи. Алексей лег голышом на видавший виды топчан, оббитый искусственной кожей, рядом под рукой положил ружье, медленно выдохнул и задействовал коммуникатор. Расположившись удобно, Алексей расслабился и постарался отогнать все мысли, тревоги и ощущения. А когда, наконец, это удалось, и он перестал чувствовать свое тело, изыскатель постарался рассмотреть себя с высоты 2 метров. Получилось. То, что удалось увидеть, потрясало сразу и окончательно. Но он не дал забушевавшим ликующим эмоциям сорвать попытку. «Я лед, я холодный безразличный лед», твердила, как заведенное, сознание. Первое, что бросалось в глаза, это цвет магии, густым медом переливающийся в пределах ауры. А как это было красиво и грандиозно. Второе и еще более поразительное, это четкие прозрачно искрящиеся контуры его тела и органов. Многое было непонятно. Да что там многое, все. Да тут целая вселенная. Как можно разобраться в этом мире тонких материй и энергий? В особенности завораживало мозг то, что, казалось, Здесь на удалении размещались сонмы и сонмы работающих пиротехников. «Ищи, смотри, зачем ты здесь?» — пронеслась в сознании отрезвляющая мысль. Стоило лишь подумать о дисгармонии и нарушениях, как он сразу, словно на быстро сменяющихся слайдах, много чего увидел. Но основное, на чем остановилось это мельтешение, была рана. Ага, вот оно, то, что нужно. Сама рана казалась черным разрывом, через который распространялась темнота. Попытался захватить солнечную субстанцию из ауры и перенести на рану, интуитивно понимая, что это правильно. Удивительно было со стороны смотреть на себя, лежащего и пытающего выхватить что-то из пустоты рядом с собой. Поначалу никак не получалось это сделать. Это светящаяся, текучая, безумно красивая и вполне осязаемая материя почему-то бралась и тут же выскальзывала, даже крупинки не задерживалась. Пробовал правой рукой, пробовал левой, затем обоими, результат тот же. При этом создавалось какое-то странное ранее неведомое ощущение паралича. Алу казалось, что во время этого процесса он чувствует всего три пальца. На левой руке указательный и мизинец, а на правой руке безымянный. А попробуем-ка направленно использовать только эти пальцы. Вдруг пришла сумасбродная идея. И, надо сказать, очень вовремя пришла. Силы, даймона подходили к нулевым показателям. Оказалось, манипуляции с силой в ауре чрезвычайно утомительны, при этом он хорошо видел, как его уже потряхивает на лежанке. Первая же попытка с идеей задействовать всего три пальца на двух руках стала успешной. Ему все же удалось как-то выхватить небольшой искрящийся кусочек и перенести на область раны. Уже понимая, что к нему на устрашающей скорости приближаются обморок и его родной брат по фамилии Упадок, Алексей пошел по проверенному пути, собрался из последних сил и четко отдал указание зафиксировать последовательности. Ожидаемый ответ системы не заставил себя ждать. Зафиксированы последовательности. Дайте имя новой опции восприятия. Характеристика восприятия не имеет опций. Феникс немного продышался и, едва ворочая языком, прошептал имя диагностика, после чего провалился в сон. Вот дебил, забыл выключить фонарь, обругал себя Алексей, приподнимаясь с лежанки. Хотелось верить, что спал он недолго. Так, что тут у нас? Вид раны теперь не вызывал оторопи. Синюшность пропала, боли он и вовсе не чувствовал. Встал, осторожно прошелся туда-сюда. Магия, развел руками Алексей. Каково? Рана почти не мешала, но он понимал, что это только при осторожной ходьбе. При беге все будет, пока что, очень и очень плохо. И все же, как ни крути, надо шить, похоже, без этого не обойтись, сделал выводы Алексей, поежившись. А что тут у нас с одеждой? В высоком металлическом шкафчике чего только не было. Более-менее подошел черный замызганный комбез едва ли не на три размера больше, зато в нем было очень удобно и, главное, пах он прогорклым машинным маслом, напрочь отбивая опостылевшие инопланетные запахи. Выключив фонарь, Алексей со всеми предосторожностями убрал с кассового окошка светоизоляцию. Часа четыре, определил Феникс по проблескам серого цвета на небе. Надо бы позавтракать, думаю, и всполох со мной согласен. Две банки хорошей говяжьей тушенки с хрустящими хлебцами приговорили и не заметили. Пока поглощали еду, в голове крутились кое-какие мысли по дальнейшему освоению магии. А основными препятствиями в этом Алексей видел свои странности с руками, а именно с пальцами. Посмотрел на показатели маны. Полновесные 200 очков грели душу. Всполох, ты за старшего, бди, брат, в два глаза, в два уха, в две ноздри, пока я в отключке буду. Алексей улегся, как и ранее, положив руку на пятизарядку, поерзал для проформы, пытаясь найти более удобное приложение. По правде сказать, он побаивался. В путь пронеслось в сознании, и Алексей запустил диагностику. В тот же момент действительность порвала, словно гнилую тряпку, переход в мир энергии, это что-то, пожалуй, покруче прыжков с парашютом будет. Ну да ладно. Осмотрел рану, Черноты уже не наблюдалось, но светящийся фон травмы был еще далек от окружающего. «Руки, руки, вы мои немощные», — подумал Алексей, максимально приблизившись к левой кисти. Он сразу заметил различия на мизинце и на указательном пальце. На самых их кончиках, можно сказать, ярилась ослепительная жидкая энергия. Смотреть на эту белоснежную неистовую яркость почти не представлялось возможным. Казалось, еще немного, и глаза выгорит. То же самое происходило на безымянном пальце правой руки. При детальном рассмотрении своего тела Алексей нашел на нем целую россыпь таких же сверхновых. Рискуем. И он потянулся к этой почему-то очень для него притягательной ослепительной звездочке с горошину величиной. Не получилось. Того хуже. Вдруг показалось, что кто-то огромный взялся железными руками за плечи и знатно тряхнул раз-другой. «Папа, что это?» Ему показалось, что громыхнули все кости. «Мамочка моя родная, что тут за, прости господи, мануальный сервис такой?» При этом еще и громыхнуло, едва не заставив бежать по маленькому за угол. Да и еще при этой грандиозной встряске Алексея выкинуло назад в родную действительность. Эх, ма, Алексей даже не дернулся, куда уж тут, если висишь в воздухе, скрученный в трубочку, и, скорее всего, силовыми жгутами, технологии, мля. Но и это еще было не все. Посередине этой задрипанной во всех отношениях коптерки в воздухе висело сияющее нечто с явно опасными намерениями и, похоже, на гроссмейстерском уровне играло в гляделки. Бобом. Прогремел невидимый гигантский колокол. Вторя ему громовым набатом, зазвучал глаз Божий, сотрясая окружающее пространство. Право, что это еще могло быть, а здание трясло, а душа, как первая струна, тоненько жалобно вибрировала. Пипец, пипец, пипец, ой, пипец мне. А исполинский голос продолжал. Феникс Алексей Львович. Я это, я, да я, проблеял Алексей, насмерть перепуганный. Вами совершенно преступление высшей категории. Умышленное использование магии энергии. Вы обвиняетесь в нарушении основополагающей клятвы Совета Трех Планет. Файтона, Марса, Земли и подлежите полному уничтожению. Ой, это уже не пипец, это уже полный пи, ц. Постойте, постойте, а как же мои, то ли шесть, то ли семь жизней? В голове же заевшей пластинкой крутилось. К каким хренам, Марс? Какой, нафиг, Файтон? Что за головокружительная хренотень, бляха-муха? Что происходит? Где туалет? Куда бежать спасаться? А может, я и в самом деле так креативно сошел с ума? Тут, наверное, само провидение вовремя вмешалось, в очередной раз подкинув толику везения и, как всегда, кирпичом да по большому пальцу ноги. На авансцену шумно вступили неугомонные жруны. Интересно, эти оглашенные толстобрюхи спят вообще? А через секунду Алексей понял, что всех карьеров, столпившихся около завала в метро и ждущих, когда ярые фанаты железнодорожных рельс проломят вход, больше нет, они развеяны в пепел, в пыль. На этот раз пронесло. Сияющий и невероятный больше не играл вибрациями на нервах. Он прислал жирное текстовое оповещение из плотного тумана, медленно расплывающееся прямо на действительности. Внимание! Феникс Алексей Львович. Временно свободны. Ждите. Идет сбор данных. Возможен пересмотр приговора. Судья ИП 03. Утро для Алексея вообще ударно началось. Можно сказать, насыщенно, и вот опять. Не успел даже голову почесать, как пришло еще одно радостное сообщение уже от администраторов системы. Особое внимание. Игрок Феникс. Высшее руководство СКИП приказывает прекратить всякую деятельность, немедленно выйти на просторное место и задействовать функцию «Мои координаты». Куратор СКИП Титха III благочестивый лично гарантирует лояльность, благополучие и достаток. Ага, спешу и падаю. Лояльность они обещают, благополучие и достаток. А как же миллиарды погибших людей, с ними что? Нет уж, война так война. По-нашему, вы десятью за каждого должны ответить. Глава 5. Хирургическая игла, веретено, шовная нить и прессы. неожиданно появляться и пугать до чертиков эта сияющая штуковина, вернее, судья ИП-03, как он себя назвал, умело. Да еще как, видимо, талант, забодай его комар. Вот и сейчас, как выпрыгнет из ниоткуда, да как загремит своим нервно-паралитическим голосом. В первые секунды так и подмывало, сломя голову, бежать, спотыкаться куда подальше от этой самой доброжелательности и справедливости. Феникс Алексей Львович, ваш приговор отменен. Судья ИП-3 приносит вам искренние извинения. Ваши действия по возрождению магических практик Союза Трех в сложившейся ситуации считаются оправданными. Внимание! Согласно протоколу 13 приступаю к четырем действиям. Первое. Компенсация игроку Феникс. Метка высшего доступа Союза Трех. Второе. Компенсация игроку Феникс. Интерактивная карта секретных объектов Союза Трех Солнечных Систем. Третье. Оповещение всех оставшихся в живых трех планет. Образец прилагается. Внимание! Люди планеты Земля. Интенсивные действия игрока Феникс аннулируют древнюю блокировку ваших врожденных магических способностей. Боритесь и совершенствуйтесь. Будьте мудрыми в своей силе. Последний судья ИП Союза трех планет Марса, Файтона, Земли. Четвертое действие – самоуничтожение. «Мать честная, зачем же так кардинально?» – вскрикнул Феникс, наблюдая, как эффектно утилизировался судья ИП. Вдох-выдох, вдох-выдох. Сердце в висках стучало бум-бум, а Алексей стоял, как пришпиленный, и его состояние было трудно назвать даже плохим, скорее, подавлено горьким, словно на похоронах друга. К этому ощущению утраты от полученной ужасающей информации по количеству выживших еще подмешивалось и разочарование от ликвидации судьи. Боже, как же нас мало осталось, капля. Немного оживило и хоть как-то привело в чувство ожидаемо пришедшее до безобразия лаконичное сообщение от системы. Харизма плюс 3. Посидел немного, ни о чем не думая, попил водички. Да уж, вот с чем-чем. А с харизмой у меня все в порядке. Неожиданно привлекло внимание какое-то движение на периферии зрения. Пригляделся и с удивлением заметил искорку вроде пылинки. Едва заметная микровспышка тонкой огненной паутинкой расчертила пространство его пристанища, бывшего кассового павильона. Что за кроха метеорит? С любопытством подумал Алексей. Опа, а вот еще одна, и еще. Вымолвил уже изрядно озадаченный парень в видавшем виды комбизе. Эти яркие блестки зачем-то сшибались в самом центре помещения, и уже через 5-6 ударов сердца можно было глупо открывать рот и любоваться неизвестным явлением природы, пожалуй, покруче любого фейерверка, правда, в пределах 9 кубических метров. Что за космический слет микроскопических светляков? Завороженный этим видом Алексей безмолвно сидел на топчине и наблюдал, как перед его глазами в центре убогого помещения постепенно разгорается мизерное солнце с фасолину величиной. А еще через какое-то время при помощи восприятия смог считать статы ярчайшего и непонятного образования. Колония нанорепликаторов. Энерго. От прощального подарка не отказываются, сказал Алексей, без боязни загробастав пылающую звездочку. Ожидаемого ожога не случил, а вот волны ударов током да по всему телу, сколько угодно. Наверное, целых 5 минут его не на шутку колбасило по принципу «почувствуй себя электростанцией». Глаза на выкате, волосы дыбом, даже комбез дыбом, воздух трещит от бушующих энергий, красотища и пляска святого Вита в одну харю. Но даже когда отпустило, и он прекратил дерганую потанцовку, бухнувшись на топчан, при этом потрескивая разрядами, как большая наэлектризованная эбонитовая палочка, ругаться все равно не стал. Наоборот, он бы еще раз повторил эту безумно занимательную электротерапию, ведь полученные плюшки от этого электрического массажа напрочь перекрывали весь негатив.